Было бы намного лучше, если бы ты сказала, сколько у нее детей на самом деле. Она картинно закатила глаза, словно бы усердно раздумывая над некой невероятной задачкой. Нет, пожалуй, воздержусь. Да и если бы у нее было намного больше детей, чем одна дочь, то что-то изменится. Хороший вопрос. В самом начале он случайным образом нашел печати демонического призыва, вывалившихся из раскрытого рюкзака его соседа, что тот так неосмотрительно оставил валиться на полу и при этом даже не удосужился застегнуть сумку. Их была целая стопка, разнообразные листовки, на которых были изображены неповторяющиеся магические формулы. Как ему казалось, это достаточно быстрый способ решения проблемы, нужно было всего лишь призвать того, кто разбирается в человеческих взаимоотношениях, и кто может в них понимать лучше, чем людские искусители, как не демоны. Решение было принято в рекордные сроки, и он приступил к исполнению поставленной задачи. Итогом стало появление демона из дома Гримари, Венелана Гримари, бывшей Эбайл. Из-за того, что на занятиях не обозначали наименование великих 72 столпов, то откуда он мог знать? Но опять же, даже если бы он знал, этот факт не изменил бы его решение, ведь тогда бы он пошел на контакт быстрее. Контракт с демонической элитой уже дает определенные гарантии, как показала практика с Венеланой. Она отличный преподаватель. Да, его отношения с Кувку Маджа сдвинулись с мертвой точки, и скорее всего, через две встречи они переспят, а он в свою очередь закроет все пункты договора, чтобы как следует проследить за исполнением каждого пункта для проигравшего. И вот, теперь, Серафолу сама предложила начать отношения на более глубоком уровне, нежели простые постельные утехи. Можно сказать, что он перевыполнил план. Вот только, к сожалению, об этом нельзя говорить глупому духу, ведь высока вероятность того, что он может попросту не удержать свой язык за зубами и устроить из этого не пойми что. А вот уже из-за взрывной новости могут начаться проблемы у владыки ада. Отношения значимой фигуры с пустышкой, кем он, по сути, и является для мира сильных сего, является недопустимой блажью для лиц, обличенных властью. Репутация. Сильные должны быть только с равными себе, особенно это будет касаться демонического общества. Сказать, по правде, его полностью устраивает его нынешнее положение. Он никому не нужен, его никто не ищет, не ставит никаких задач, и он никому и ничему не должен. Присмотр за человечеством – это не обязанность, а скорее собственное желание в дань уважения тому, кто его создал. В конце концов, было бы неплохо обзавестись каким-нибудь из этих киношных домиков на берегу пляжа, найти супругу, которая нарожает ему кучу детей, и таким образом, его раса не будет оканчиваться лишь им одним. Не нужно ни с кем воевать, дабы доказать неизвестно что и неизвестно кому. Остальной мир – власть, но зачем? Пока он никого не трогает, никто о нем и не узнает, так что он может спокойно жить в свое удовольствие. Средства, на которые он сможет жить. Ну что ж, здесь нет никаких проблем, ведь в случае чего, можно будет использовать обычную, магическую материализацию, и это, не упоминая о кубе, хотя, использовать куб для таких приземленных вещей было бы самым настоящим баловством, граничащую с абсурдом. Ему ничего не нужно для счастья, кроме семьи и той, кто будет с ним всегда. Однако с логической точки, самым благоприятным будет исход с несколькими женами, ведь по словам Серафолу, демонессам очень сложно забеременеть, и этот факт нужно определенно учитывать. Имея близкую связь с несколькими девушками, у него, рано или поздно, появится ребенок, а по прошествии некоторого времени их количество только увеличится. По сравнению с нынешним положением людей, у демонов отличная предрасположенность к манипуляции энергией, но практически всегда к одному лишь направлению из многих. Интересно, а какой результат будет у ребенка от демонессы, некогда бывшей человеком? Фигуры, которые демоны дают для перерождения, они наверняка что-то делают с душой, они просто выплевывают ее из тела, заменяя дублем. Это было бы весьма недальновидным поступком с их стороны. А пока остается только гадать и прикидывать варианты. Неужели это значит, что он действительно должен иметь несколько партнерш? Позволяет ли моральный устой Серафолу наличие других жен? Как бы было неприятно это делать, но кажется, придется отложить этот вопрос на потом и наконец задуматься над судьбой его будущего общения с Венеланой Гримари. Словно что-то поняв о его природе, она начала стараться показывать себя не в самом возвышенном свете, словно бы она та, кто не заслуживает особого внимания. Ну конечно, определенно это было сказано для того, чтобы у него не было вопросов по поводу количества времени, которое она может с ним проводить. Низший может как бродить неизвестно, где, так и неустанно находится во время дня и ночи возле повелителя. Именно так она с легкостью могла не выдавать тот факт, что является супругой главы высокопоставленного демона и при этом выдавать себя за ту, кого захочет. Если вспомнить детали ее появления более подробно, то она явилась лишь благодаря количеству вложенной в призыв духовной энергии. Другими словами, просто интерес. Но в то же время, она испытывала некие семейные трудности и очень давно, ХМ, не исполняла супружеского долга. Венелана Гримари хотела близости с мужчиной. Вопрос, почему она не переспала с кем-то из демонов? Опасение того, что о ее измене будет известно из уст самого любовника, вполне вероятно. А вот если же переспать с незнакомцем в другом мире, практически идеальный вариант. Но тогда зачем она провоцировала его на повторные сеансы призывов? Неужели она действительно получает удовольствие от близости с ним? Если это так, то Серафол права. Какая разница, есть ли у нее дети или нет? Ее муж, что ж, если у него будут какие-то претензии, можно всегда решить практически любой вопрос здравым насилием. Ты права, не всегда приятно быть на стороне проигравших, но с учетом того, что будущая мать его детей довольна, то в какой-то мере это можно считать успехом. Вот и хорошо, лучащаяся довольством демонесса, радостно чмокнула его в нос и улеглась обратно. Но что насчет тебя самой, что ты можешь рассказать про себя? Мхуху, возраст называть не буду, тут ему оставалось лишь хранить молчание. Если присмотреться к ее ауре, то девушке около 500 лет, так что тут никаких проблем нет. В остальном меня зовут Серафол Ситри и я являюсь одной из четырех правителей преисподней. Ох, так вас четверо. Любопытно, можешь продолжать. Вот только удивленный взгляд Серафол дал ему понять, что кажется так и не начавшийся толком рассказ сейчас закончится. Что-то не так? Нет. Взгляд девушки из испуганного сменился на внимательный и расчетливый взор руководителя. Не мог бы ты снова сказать о том, сколько нас? Вас четверо, это любопытно. Услышав его, она покивала головой с полуприкрытыми глазами. Твоя реакция, дорогой, она любопытна. Она попыталась скопировать его интонацию. Хочет показать, что это выглядит комичным или она открыла для себя тот факт, что ему интересна стратегическая информация. Если последнее, то, увы, это сильнее его. Даже самые незначительные детали оказывались фатальным фактором поражения жителей земной тверди в прошлых циклах. Чем же, ты ответил так, словно бы получил важную для тебя информацию. Иначе говоря, ты получил стратегическую информацию для военных действий. От ее слов, Хеда неожиданно для себя самого почувствовал небывалый эмоциональный настрой. Его девушка была несомненно права. Ведь ему было действительно важно получить данные о военной мощи демонической расы. Этого требует сама его природа и увы, но он не в силах это изменить. К тому же зачем избавляться от части самого себя, это же невероятно глупо и к тому же потеря сил. Какой глупец согласится выкинуть свои возможности на ветер, лишь бы его партнерша была довольна. А, да, такие есть. По крайней мере, он находил таких глупцов в книжных рассказах и даже зарубежных комиксах. Поняла, что ты интересуешься военным делом. Стратегия очень интересный вид занятий, так что ты права. Меня всегда интересовали незначительные действия, которые ломали ход целых армий. Так что да, ты снова оказалась права. Вот как, слегка поерзав на его руке, она издала едва слышный для человеческого слуха хмык. Что, если я дам тебе небольшую задачку? Почему бы и нет, я слушаю. Итак, представим, что у нас есть два замка под именами Айп. В замке А есть много золота, а в замке П много еды. Каждый хозяин замка хочет получить то, что есть у одного из них, но за бесплатно. Теперь, ты хозяин замка П, у тебя много еды, а я хозяин замка и у меня много денег. Как ты получишь мои деньги? Интересно. Хеда задумчиво погладил свою голову прежде, чем начать уточнять правила их игры. В твоем замке много воинов, в наших замках идеально равное количество бойцов, по 70 человек у каждого. Вооружение, что ж, так как у меня много денег, то у меня много режущего оружия, у тебя же его будет поменьше. Но у нас обоих нет огнестрельного вооружения и естественно никакой магии. ХМ, хорошо, сначала, моим первым действием будет прекращение продажи еды близ находящиеся города. Хихих, ладно, а дальше, было видно, как ее забавляют его действия. Странно это, ведь она одна из владык. Почему она еще ничего не предпринимает? Дальше, твой ход, если ты этого так хочешь. Девушка плавно перетекла прямиком на него, чтобы потом с удовольствием устроиться прямо на нем самом, из-за чего теперь ее горячее дыхание обжигало его шею, и теперь стало заметно, что все это время демонесса нюхает его. Что ж, у всех есть свои причуды. Прикажу своим воинам перекрыть дороги, выходящие за пределы территории наших замков. Входить и выходить смогут только те, кого мы пропустим, а мы пропускаем тех, кто платит. У тебя практически нет денег, уйти сможет только замаскированный хозяин замка. Что ты будешь делать? Отправлю к тебе парламентеров, чтобы они попытались с тобой договориться насчет того, чтобы ты купила у меня еды. Естественно, твои парламентеры умрут, ведь даже если я приму твои условия, что мне уж точно не выгодно, ты можешь продавать мне отравленную еду и задорого. Верно, так я бы и сделал, если бы ты согласилась, но ты убила двух моих переговорщиков. Значит, идем дальше. Проходит некоторое время, примерно месяц, и я отправляю своих солдат устроить диверсии и убить твоих караульных ровно столько, сколько возможно. Твоих бойцов обнаруживают и в моем замке поднимают тревогу, а за твоими солдатами идет охота. Приказал своим солдатам оставить заранее большое количество испорченного мяса в разных местах на обратном пути. От моих воинов тоже бы пахло этим мясом, так как они с ним контактировали. Твои гончие охотно преследуют запах пищи и закономерно берут след именно оставленного мяса, которое годится только собакам на прокорм. И да, как ты и говорила ранее, в моей еде был яд природного происхождения. Гончие не смогли его почуять из-за сильного обилия запаха мяса, а вот потом наступили последствия. Собаки отравлены, больше некому брать след, а количество твоих солдат уменьшилось примерно на 20. Ты хороший управленец, так что я потерял 5 своих бойцов. Но теперь я могу снова делать вылазки на твоих бойцов ночью и не так сильно опасаться того, что моих диверсантов вычислят по запаху. Что же касательно следопытов, то боюсь, что ближайшая река решит мои проблемы, так как моих солдат будет трудно поймать после побега, и что самое главное, из-за того, что количество твоих людей значительно уменьшилось, изменилось расписание караула. Сменился распорядок дня твоих солдат, они не успели привыкнуть. Их бдительность понижена ночью из-за усталости, но им все равно приходится концентрировать внимание на окружении. Итог приводит нас к моральному и физическому напряжению твоих солдат. Мораль понижена. Неплохо, неплохо. Зато теперь у меня больше продовольствия для моих солдат. Увы, но нет. Из-за того, что твои солдаты выполняют повышенную нагрузку, то им требуется соответственное питание. Твой запас сразу же был использован, увы. Что ж, мои солдаты полностью перекрывают выход за территории замка. Тебе не удастся тайком пополнять свои денежные запасы за счет продуктов, которые ты продаешь горожанам. Ты казнишь своих двух стражников. Это еще зачем? Как это зачем? Да хотя бы за то, что они пропускали моих людей за взятку. Почему двоих? Я не думаю, что ты распределила всех своих людей для охраны проходов. Ты наверняка взяла 20 бойцов и разделила их попарно охранять переход, пока следующие 20 солдат отдыхают или несут службу по другим задачам. Так как у тебя 2 смены, то мне проще договориться именно с одной сменой и при этом, не соглашаясь на сделку со второй, объяснив своим горе подельникам, что им доверия больше, что я имею в качестве результата, относительно готовых к сотрудничеству людей из стана врага, а также людей, заинтересованных в смене удобной именно для меня. Мои солдаты заключили бы еще одну сделку, и подкупленные стражники несли бы свою вахту ночью, дабы у меня было больше маневра. И самое главное, спустя 4 дня активного кормления едой и деньгами, твои солдаты сообщили мне план твоего замка. Хе-хе, начинаю жалеть, что в нашем состязании нет магии. Ладно, хватит, я вижу, к чему ты ведешь. Умница, потянувшись вперед, она с удовольствием пленяет уста Хеда страстным поцелуем, который продлился добрых 5 минут. Но будь уверен, если бы это была битва с учетом магии, то у тебя не было бы и шанса. Буду иметь в виду. Итак, ты узнала немного обо мне, как и я о тебе. Что будет следующим? Если бы я не носила свой титул, то была бы наследницей клана Ситри и вскоре бы заняла место главы клана. Но, увы, эта честь достанется моей сестренке. Так же, как и Гримари, твоя фамилия принадлежит к 72 столпам власти в преисподней. А что насчет твоей сестры? Она старше тебя. Возможно, все возможно, Дорогой, Макото наблюдал за тем, как его девушка наслаждается их маленькой пикировкой, и с некоторым недоверием к самому себе, он был вынужден согласиться с тем, что ему тоже нравилось то, как они проводят время вместе. Просто разговаривают, находясь в обществе друг друга, испытывая при этом максимально низкий уровень возбуждения. Словно бы живя своей собственной жизнью, его руки самовольно потянулись к голове Серафолу, чтобы начать с нежностью гладить роскошные волосы довольной демонессы. Заодно он узнал, что у нее есть только одна сестра, и появилась вероятность того, что ее семья полная. Присутствует мать и отец. Вот только непонятна линия передачи власти. Серафол сказала, что ее сестра является наследницей, и если бы она сама не была владыкой, то эта участь была бы предоставлена ей самой. Женщина на вершине власти клана. В человеческой истории это очень маловероятное событие. Но с учетом того, что в мире демонов важна личная сила, то тут вероятность становится 50 на 50. С другой стороны, если бы мать его девушки была главой клана, то характер девушки был бы определенно другим. Внутриклановый брак, определенно. Любая структура власти не может принять факт власти кого-то извне, а это значит, что ее отец выходец из Ситри. А что, если это как раз мать Серафолу является новой кровью? Отпадает. Если бы это было так, то Серафолу и ее сестре все равно бы не дали наследственное право. Скорее всего, ее отцу бы пришлось упорно стараться в постели, пока у него наконец не родится сын. Итак, что мы имеем? Правящая ветвь клана Ситри состоит из четырех демонов высокой категории. Это отец, мать и две дочери. Серафолла и безымянная. Стоп, у его девушки нет старшей сестры, просто не может быть. Вначале была рождена определенно Серафолла. У нее было время на получение своих возможностей и при этом достаточно большое время. По человеческим меркам, разумеется. И как он обдумывал это ранее, обладатели власти ценят силу, а еще стабильность. Только представитель мужского пола может раздавать свой генетический материал налево и направо. Сначала была Серафолу, а затем, вторая попытка. Неудачная с точки зрения желаемого пола. У Серафолу есть младшая сестра. Есть предположение, что она демонстрирует мало эмоций кому-то вне круга семьи. Наследница власти одного из 72 оплота власти в преисподней, значит не только привилегии, но и проблемы. Злопыхатели, завистники и те, кто действительно могут что-то противопоставить. Малый возраст не способствует крепкому характеру с самого начала, ей пришлось закалять себя самой, ставя ограничения на свой круг общения. Малообщительная младшая сестра и Серафолу, старший ребенок в семье. Старший инстинктивно будет защищать и опекать младшего сородича, так было и будет заведено. Но с учетом того, что младшая сестра старается отбросить все свои привязанности, дабы полностью посвятить себя развитию своей власти и процветанию своего клана, то это означает одно – шипы. Младшая сестра не принимает чувства Серафолла, и наверняка она чувствует себя виновной. Разлад и недопонимание. Если взять тот факт, что владыка ада ради развлечения снимается в глупом шоу, то она определенно выносит свой образ за пределы экрана и даже наверняка пытается понравиться своей сестре в такой ипостаси, что в принципе не может понравиться ребенку, который хочет казаться взрослым. Это было слишком просто, задачка с ресурсами была куда интересней. Она не старшая, не так ли? У тебя есть только одна младшая сестра, а главой в клане Ситри является твой отец, а не мать. Ты старший ребенок в своей семье. Вместо ответа, она смотрела на него целую минуту неморгающим взглядом, после чего заговорила подозревающим тоном. «Может, ты все-таки признаешься в том, что знал, кто я на самом деле с самого начала?» Она не была зла, скорее легкая обида. Если бы они не стали достаточно близки, то, возможно, она бы попыталась его убить. «Или ты действительно такой внимательный? Ты владыка ада, у тебя не может быть старшей сестры. Тебя выдал твой опыт в получении личной силы. У тебя есть младшая сестра. Это значит то, что твои родители хотели, чтобы вторым ребенком стал мальчик, но не вышло. Попытка завести мальчика означает, что лидером клана является мужчина, твой отец, а вот мать на вторых ролях, но не менее значима. Я предполагаю, что они не говорят, но пытаются зачать еще одного ребенка. Шлеп. Пощечина получилась звонкой. Слегка шипя, она отряхивала свою покрасневшую ладонь, когда в его случае не было даже следа. Он определенно перегнул палку. Больше никогда так не говори. Да, вот теперь она определенно на него зла. Он состоит в отношениях всего ничего, а у него уже начались проблемы. Кажется, зря он жаловался на легкие задачки. Ты меня понял? Прости меня, я не хотел тебя обидеть. Притянув девушку обратно к себе, он заключил ее в объятия, чтобы затем уткнулся носом прямиком в ее макушку и сделать глубокий вдох через нос. Ощутив то, что он делает, Ситри немедля замерла на месте, словно бы испугавшийся зверек. «Больше постараюсь не причинять тебе обиды. Хорошие заклинания, твои волосы пахнут лавандой. Очень хороший запах». Заклинание было действительно хорошим, особенно если учитывать тот факт, что он покрывал ее спермой практически с ног до головы, и та требовала лишь добавки. Глядя на то, как стремительно краснеет ее лицо, он понял, что она каким-то образом узнала направление его мыслей. Вот только ее тихий смешок все испортил. Кажется, он понял. Серафол Ситри, извращенка с нестандартными предпочтениями. Ну уж нет, так просто ты не отделаешься, дорогой. За то, что ты плохо умеешь общаться со своей девушкой, то за тобой должок. Она с легкостью вывернулась из его объятия и теперь держит его обеими руками прямиком за щеки, изредка их растягивая. Ну что ж, тут она полностью права, что ему помешало держать свое любопытство в узде и просто уточнить правдивость своих домыслов немного позднее. Слушаю. Видишь ли, у меня есть парочка хороших знакомых с проблемами, которые... Демонесса плавно опустилась прямо к его уху. Очень схожи с моими. Нет, она определенно не имеет в виду свои отношения с сестрой. Ау. Она хочет, чтобы он переспал с незнакомыми ему демонессами. Ну, что ж, кажется, он выяснил, что Серафол не будет против других девушек. И даже немного больше, она приведет их сама. Кажется, ему повезло. Видишь ли, на нас давят наши обязанности, ответственности, даже наше положение, ведь это весьма тяжкая ноша. Мы всегда должны быть идеальными, ведь мы – это символ стабильности, могущества и безопасности для всей нашей расы. Это лишает нас всех сил. Дорогой, ты поможешь нам? Она определенно что-то хочет получить взамен от ее подруг. Но, с другой стороны, разве он может быть против? Серафол приведет к нему возможных матерей для его детей, как тут можно отказаться? И к тому же слова тут могут оказаться излишними, в конце концов, он просто не хотел нарушать возникшую между ними атмосферу, а потому, в качестве ответа ему оставалось просто кивнуть. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 16. Вот и отлично. Демонесса радостно поцеловала его в лоб. Конечно же, я понимаю, что ты не глуп и не собираешься никому рассказывать о тайне Хихи, но я скажу это чисто на всякий случай. Макото, пожалуйста, никому не рассказывай о том, что ты спишь с высшими демонами. Хорошо? Да, конечно. Мне не безразлично твое пожелание, так что можешь не волноваться. Я тебя не подведу. Это прекрасно. Кстати, Серафол с интересом посмотрела на так и продолжающую спать глубоким сном Венелану. Ты долго собираешься держать ее в таком состоянии? Разумеется, нет. Отстранившись от Ситри, он приблизился к спящей Гримари и затем машинально провел ладонью по ее роскошной, каштановой гриве волос. Но за то, что она не рассказала мне обо всем, хотя бы на второе свое прибытие. Боюсь, что некоторое время мы не сможем видеться. Честно говоря, скоро у меня появится одно неотложное дело. Прежде чем ответить, Серафол с интересом посмотрела на так и продолжающую спать Венелану Гримари, что не говори, но она ей помогла, хоть и потребовала соответствующую плату. Хотя, если поразмыслить над тем, что произошло как сторонний наблюдатель, то Венелана определенно замешана в делах Совета Старейшин. То, как быстро она появилась на пороге ее замка, можно назвать чуть ли не волшебным стечением обстоятельств или же продуманном ходе матерого демона, кем и является мать ее лучшей подруги. Ловко, Венелана, очень ловко. Все настолько хорошо обыграно, что вздумай кто бы то ни было обвинить ее в интригах, то глупец будет выглядеть не больше, чем грязный сквернослов, захлебывающийся в собственной зависти. И уж тем более не будет того глупца, что осмелится бросить вызов бывшей принцессе разрушения клана Байл. Какое же, надеюсь, это не связано с твоей бывшей девушкой? Да, это связано с ведьмой, Кувкумаджа. Я должен буду встретиться с ней на следующей неделе, в день наших совместных занятий по искусству. Видишь ли, мое первое обращение к демонам было связано как раз с тем, чтобы я смог научиться, как именно понравиться девушке. Недоверчивое выражение лица Серафол было намного красноречивее любых слов. Но, что он мог сказать ей, чтобы не вызвать гнев? Приходится начинать издалека. Кувкумаджа. Хаэм. Ситрипа смаковала имя неизвестной, словно бы узнать вкус яда, которым она может когда-нибудь отравиться, и теперь готовит антидот. «Ты хочешь сказать, что ты призвал демона, чтобы начать с кем-то встречаться? Я правильно тебя поняла? Просто причина. Хотя, нет, постой. Человеческая история знает намного более глупые причины расставания со всей душой, полностью не то, что какая-то духовная энергия. И что дальше? Ты ни с того, ни с сего решил начать встречаться с девушкой? Почему не раньше? Почему сейчас?» Вопрос был действительно хорош. Попробуй он дать двоякий ответ, то сразу будет ясно, что он лжет. Значит, придется говорить правду и, естественно, в максимально мягкой форме. Ранее прочитанная им информация четко и ясно давала понять, что девушка не потерпит конкуренции. Вот только та статья относится к людской психологии, здесь же ситуация иная, и придется быть действительно осторожным. Дело в том, что я живу в этой комнате не совсем один, а с соседом. Пятикурсник по имени Кафуку Шрайн, он является треххвостым кицуне. Если коротко, то он шумный, непостоянный, любитель мягкого алкоголя и просто ярый фанат твоего творчества. Вот и, собственно, все. И, причем здесь какой-то лисенок, между нами, нет, вернее сказать, что этот дух. Хеда злобно выдохнул через нос, смог наконец немного меня разозлить своими выходками, и в итоге, мы заключили один спор. Если проиграет лис, то он будет обязан полностью обриться, естественно, начиная с хвостов. От девушки послышался тихий свист полного изумления, ведь ей приходилось иметь дела с хозяйкой Киото. Предложи ей кто-либо спор с такими условиями, от идиота не осталось бы и следа. Ну а если же проиграю я, то буду обязан ходить по академии исключительно в платье целую неделю. На последнее у Серафолу явственно дернулась бровь. Условия спора были несколько неравноценны, мягко говоря. На что же вы в итоге поспорили? КХМ. Даже если он начал встречаться с девушкой всего лишь неделю назад, то это не значит, что он был совсем уж плох в некоторых вопросах. И что он точно знал, так это то, что нельзя ни при каких условиях сообщать своей девушке настоящую причину их встречи, если она была невероятно глупа. Его встреча с Серафолу как раз относится к такому случаю, если и вовсе не занимает первые, образцовые места пьедестала. На некоторые глупости, если честно, главное, что мы с тобой встретились. Разве не этом самое важное? Он был действительно ужасен во лжи. Наверняка бы его тону не поверил даже годовалый ребенок. Что уж говорить про Серафолу, что занимает не последнее место в демонической иерархии. Макото, говори. В принципе, рано или поздно, все тайное становится явным. Вопрос лишь в том, как скоро это произойдет. К тому же, если она узнает об этом сама, то не факт, что ее реакция будет доброжелательной. Лучше уж самому. Из-за того, что Шрайн неоднократно говорил мне о том, что я малоэмоционален и такая натура мало кому может понравиться, мы заключили сделку. В течение 3 месяцев, я должен был найти девушку, и если у меня ничего не выходит, то мне придется выполнить условия нашего договора. Подожди. Демонесса с силой начала массировать виски. Постой, постой. Из-за какого-то лиса, ты дал согласие на эту глупость? Хорошо, ладно, но ведь ты уже... Она с трудом подавила рвущееся наружу гневное рычание. Встречаешься с этой Маджа, или я что-то не так поняла? Верно, мы были на одном свидании. Однако, Венелана помогла мне раскрыть одну тайну нашего спора. Ответом ему был взгляд полной скептики. Снова эти раскрытия тайн там, где их попросту нет. Своеобразный, подводный камень нашего договора. Я должен переспать с Маджа. Этот факт подтвердил и сам Шрайн, когда я рассказал ему о том, что нашел себе девушку. Макото. Голос Ситри стал до неузнаваемости опустошенным. Тебя обвели вокруг пальца. Нет, даже хуже, ты сам предложил обвести себя как ребенка. Хеда с огромным трудом сдержал свое пораженное восклицание. Обман? Неужели он не смог его заметить из-за того, что его разум был ослеплен триумфом? Посмотри сам, Макото. Этот Шрайн дал тебе точные и ясные условия спора. Ты должен найти девушку и начать встречаться с ней. Ни больше, ни меньше. Ты это сделал. Ты выиграл. Но когда ты сам предложил ему на тарелочке лазейку, то он, естественно, с радостью воспользовался этой ситуацией. Венелана, она могла знать? Тихий холод его ярости начинал неторопливо пробуждаться от невероятно долгого сна. Из-за того, что Серафолу находилась прямо перед Хеда, то она просто не могла увидеть заднюю сторону шеи подростка. Именно там начал медленно проявлять себя черный рисунок обратного восхода, символ Левиафана Рока. Но был тот, Кому не нужны глаза для того, чтобы понять, что тот, кто был утерян десятки миллениумов назад, вернулся? Могла ли она об этом знать и намеренно меня обмануть? Не факт, Макото. Видя, как взгляд ее любовника накрыла тень, она успокаивающе притянула его к себе. Мы мыслим иначе, чем люди. Для нас, демонов, начало отношения изначально является целью получить потомство, скорее всего. Венелан размышляла нашими стандартами, только и всего. Видимо, так сложилась судьба, успокойся. Тихая ярость начала немного отступать, как и желание стереть в порошок не только Академию, но и саму Землю, на которой она стоит. Определено, в скором времени ему предстоит приинтереснейший разговор с его соседом. Мне определенно нужно поговорить с Лисом по поводу нашего спора. Это подождет, лучше успокойся. А давай ты расскажешь мне о себе, я так и ничего тебе не знаю, хихи. Ну я, Хаэм, я родом из небольшого городка Японии под названием Куа. У меня есть родители, старшая сестра и младший брат, ну и как ты можешь видеть, сейчас мы находимся с тобой в общежитии Академии Миракл. Нет-нет, про Академию ты можешь не рассказывать. Про нее знают, если не все, то очень многие. Эхих, все-таки не каждая организация может похвастаться протекторатом самого Великого Духа. Эхих, демонесса смеялась исключительно нервным смешком, явно опасаясь, что ее все-таки увидит. Отлично, опять он не знает того, что знают практически все. Великий Дух, если ему казалось, что у него было обостренное любопытство, то сейчас, пожалуй, он даже готов немножко поссориться с Ситри, если она не захочет рассказать все добровольно. И, судя по всему, она это как-то поняла. Не смотри на меня так, хорошо? Ее слегка передернуло. В курсе того, что перед учениками Миракл не раскрывают очень многого. Да, тут ты права как никогда прежде. Но на вашу академию смотрит абсолютно каждый уважающий себя бог. Про демонов и говорить не стоит. За любую информацию о Миракл мы готовы платить и весьма хорошо. Если бы не Великий Дух, то боюсь, что ваша академия не простояла бы и года, так как ее банально начали бы делить все, кому не лень. Будучи сна, я бы тоже приняла в этом активное участие. Что же касается Великого Духа, то никто не знает, когда она появилась, но существует поверье, что она была всегда, словно бы еще в те времена, когда почва Земли была лишь сплошным, бурлящим океаном лавы. Она уже ходила по раскаленной крови планеты и уже тогда знала, где будет первый дворец ее славы. Но это лишь легенды, сама же Дух как-то не спешит появляться в массах и разрушить о себе хотя бы половину небылиц. Впервые его сердце забилось как никогда раньше. Частичка его прошлого, неужели он все-таки не один? Имя. Жажда знать практически застелила ему глаза, но зато лично Серафолу могла в полной мере ощутить на себе неизвестную силу, просачивающуюся сквозь нерушимые барьеры Левиафана, из-за чего сама ее сущность желала спрятаться как можно дальше. Взгляд багровой радужки сверлил ее подобно взору изголодавшегося дракона, наконец увидевшего свою добычу. «Скажи мне имя, Серафолу, Ромеро, Макото». Услышав ее вновь, его разум немедленно привел себя в порядок. Она ни в чем не виновата перед ним и даже больше. Девушка помогла ему немного приоткрыть завесу образовавшихся тайн. Нельзя же ее пугать по таким поводам, в конце концов, ведь из-за страха она вполне может что-то и не намеренно упустить. Даже не так, в любом случае, он не должен пугать Серафолу, все-таки она его девушка, а это накладывает определенные обязанности на них обоих. «Прости, не хотел тебя пугать». Хеда стыдливо отвел свой взгляд в сторону. 4 года учиться в этой академии и не знать таких важных вещей – это несколько неуместно. Словно бы меня ограничили в том, на то, что я имел право с самого начала. Что еще ты бы могла мне рассказать о Ромеро? Хватит о ней. По-твоему, кто сейчас находится перед тобой? Я или Ромеро? Подросток удивленно дернул головой. Как же у нее быстро может поменяться настроение? Но как же бы он хотел узнать побольше о своем чемпионе? Впервые он проявляет свой интерес к своему единственному эмиссару его воли, и он не может получить каких-то пару ответов на свои простые вопросы. На секунду возникшая мигрень была подавлена с некоторым трудом, все-таки его терпение начало впервые давать трещины. Тот, кто не умеет ждать, может в итоге не получить того, что жаждет, и потерять то, что имеет. Нужно успокоиться. Ты права. Ладно. Он сделал глубокий вздох. Думаю, вам скоро понадобится возвращаться обратно, Мой сосед вернется примерно через часов 5, да и нам всем не помешает привести себя в порядок. Давай пока забудем о наших неурядицах. Хорошо, хорошо, но только сегодня, а потом, ты мне все расскажешь. Договорились? Демонесса смотрела на него с легкой улыбкой. Видимо, он действительно ей нравится, раз она простила его еще в самом начале. Но вот это все-все. Конечно, я расскажу тебе все то, что тебя только заинтересует. Сказав это, Макоте легонько чмокнул девушку в лоб. Что ж, видимо, ему снова придется играть словами и постараться максимально сильно утянуть интерес Серафола к жизни молодого я. Думаю, теперь пора нам всем привести себя в порядок. Легкое, волевое усилие и магия, опутывающая разум Гримари, начала медленно отступать, давая ей проснуться самостоятельно. Разумеется, это не укрылось от внимательного взгляда Серафола Ситри и от того, что она увидела. По ее телу прошлась едва ощутимая, приятная дрожь, которую она не испытывала столь долго. Новые знания магических искусств, любые знания, связанные с магией, были ее самой тяжкой слабостью, но именно благодаря такому пороку она является той, кто она есть сейчас. Сильнейший представитель своей расы и тайный правитель своего клана. Что было бы с ней, если она всего лишь увлекалась магией Ситри? Скорее всего, активно искала мужа и тренировала свои фигуры, при этом мечтая забраться на вершину игры рейтинга. Но все пошло по-иному, своему собственному пути, и вот, она восседает на вершине власти, не используя игру рейтинга, и при этом, она нашла будущего мужа. К тому же оказалось, что у них куда больше общего, чем она только могла мечтать. Разве это не прекрасно? Уже проснулись? Гримари довольно потянулась и затем лениво обвела сонным взглядом комнату подростка, пока ее взгляд не попал на часы. Ух, не припомню, чтобы я когда-то так долго спала, но если подумать, она хитро стрельнула взглядом в сторону Макота, улыбающегося ей мягкой улыбкой. Раньше просто не было повода. Хихи, ну а ты, Серафол, хорошо выспалась? Да, более чем. На глазах слегка изумленной Гримари, Серафол ласково приобняла сидящего рядом с ней Хеда. Благодарна тебе за то, что ты познакомила нас, жаль только, что мы не сможем вскоре встретиться. Как у низшего демона, у меня слишком много дел. Эх, ты ведь позовешь меня с собой в следующий раз, Венелана? Взгляды натянуто улыбающихся демонесс встретились между собой, и на мгновение Макота показалось, что между ними пробежала невидимая простому взгляду молния. Непременно, дорогая, непременно. Я обязательно тебя приведу на одно из наших следующих занятий. Ты ведь не против, Макота? Почему бы и нет? Серафол показалась мне нормальным демоном. Я не против. Вот и хорошо. Венелана, боюсь, мне придется попросить вас уйти. Сегодня пятница, и у меня осталось лишь 9 дней для того, чтобы выполнить условия своего спора со Шрайном. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Не хотелось бы сплоховать. Однако, я благодарен тебе за оказанный урок, и если Маджа окажется девственницей, то я буду к этому готов. Вот только могут существовать непросчитанные факторы, а это недопустимо. Вполне возможно, что мне придется просить отсрочки у глупого лиса. Макота медленно поднял ладони по направлению каждой девушки, и каждая из них могла наблюдать странный, сияющий золотой символ на неизвестном языке. Прошу прощения, если у меня ничего не получится, то я постараюсь снова тебя призвать.